Глава 13. «Значит, 8. Да», — опускает голову полковник. «Троих я не уберег. С крыши прыгнула тварь. Пока ближники добрались, он уже 3 девочек из Кристининого отряда покрошил. 5 убил шаман. Среди них целитель из Южан, 2 малолеток и 2 кулаковских. Моя вина. Не подумал». «Да ты при чем, Олег? Мы же на них как на зверей пошли. Думали, они монстры тупые. А у них вон сюрпризы оказались». «Прав он, конечно, прав. Вот только от этого не легче». Я развернулся в сторону леса. Говорить не хотелось. Слишком все это неправильно. Мы уже отошли от деревни. Наступил вечер, поэтому развернулись палатки. Нет, мой маленький отряд получил большой опыт, это хорошо. Причем опыт не только в ведении боя. В уровнях поднялись все, даже я. «Чего грустишь, милый?» Индира села на корточки возле меня. «Ничего. Ты лучше скажи, чем это ты его так?» «Кого?» «Ах, шамана! Вирусом. Я возле него разбила сосуд с вирионами, а когда ты пробил его защиту, вирус проник внутрь. Я способность использовала безудержный рост. Ну, вот эти вирусы его и убили». «Ничего себе!» — опешил я от такой простоты. «А меня этот вирус не убьет?» «Нет, нет, что ты. Этот вирус почти мертвый. Он из своей капсулы бы и не выбрался, если бы не умение. А умение я активировала на шамане, так что все, что внутри него, и активировалось. В том числе и вирус». «Опасная ты девушка, Индира». «Ага. А еще очень страстная», — подмигнула мне брюнетка. «Ладно, пойдем. Тебя там твои подопечные ждут». «Какие еще подопечные?» — удивился я. «Пойдем, увидишь», — загадочно улыбнулась девушка. Меня действительно ждали, причем ждали те, кого я увидеть не ожидал. «Мы это...» — промямлил Конопатый. «Уровень взяли. Я 8, остальные тоже, кто 6, кто 7. В общем, нам умение взять можно. Вот мы и хотели, ну, того, посоветоваться». «Интересное кино», — удивился я. «Но это явно приятная новость. У нас много дыр в защите, может, и придумаем что». «А вам чего?» — обратился я уже к девушкам. «А мы чем хуже?» — возмутилась Виолетта. «Мы тоже новые умения получили. Все наши уже за 10 уровень перевалили». Девушка смотрела на мальчика с некоторым превосходством. «Ну вот детский сад и только». «Хорошо. Сейчас придумаем, как лучше всего распределить умения», — ответил я обоим и улыбнулся. «Молодцы. Может, еще сработаемся». Парнишка смущенно отвернулся, а девушка покраснела. Я не забыл о них и понимал, что они перевалили за нужные отметки, но считал, что не имею права решать за них. Мы после этого похода разойдемся, а им с этими умениями еще жить. «Индира, кинь клич, пусть главы отрядов подойдут к моей палатке». Девушка, развернувшись на каблуках, пошла выполнять мой указ. И вот откуда эта стерва знает, что я наблюдаю за ее филейной частью? Ведь не просто же так она ей вертит. «А вы чего ждете?» — удивился я, глядя на Виолетту и Конопатова. «Или к вам это не относится?» «Ну как, вы же обычно впятером», — замялась девушка. «Это мы раньше впятером», — перебил я ее. «Вы тогда вели себя как дурочки, а вы как дети», — пристыдил обоих. «Но, судя по этому поступку, вы умнее, чем кажетесь, а вы старше, чем выглядите. Так что быстро за мной». Широкая улыбка озарила лица девушки и мальчика. «Конопатый!» «Да, командир!» «Тебя как звать-то?» «Филька я!» «Ну, будем знакомы, Филька». Мы шли медленно, но на месте еще никого не обнаружили. Пал Палыч появился сразу после нас. Остальные тоже не заставили себя ждать. «Итак, господа, я собрал вас по 2 причинам». Начал я, как только подошли полковник с Индирой. «Первое. Я хочу объявить, что Филипп и Виолетта теперь также входят в офицерский состав». Я оглядел ребят, ни у кого возражений не было. «Теперь вторая. Наши девочки и малыши получили очки умений и просят нас помочь в их распределении». «А что тут думать?» – удивился Алексей. «Девочкам лечение, а парням что-то на ловкость». «Не думаю», – возразила ученая. «Логичнее будет дать лечебные умения детям». «Это еще почему?» – возмутился полковник. «Ну смотри», — развила свою мысль девушка. «Щит должен идти прямо за ближниками, чтобы защитить в случае магической атаки. А если в бою пострадают маги, кто будет их лечить?» Или ты хочешь, чтобы наши защитницы возвращались в конец отряда, чтобы вылечить раненых? Нелогичнее дать возможности целителей детям. Они идут позади всех и смогут помочь раненым. Но тогда у них будет не очень хорошее развитие. Подумай сама, им придется качать ловкость и интеллект, причем в равной мере. Я не спорю, что для нас это хорошо. Но ведь они потом вернутся в свои лагеря. А кому нужны ловкие целители? Целители должны развивать интеллект, чтобы лучше лечить. Если же взять девочек, они получат оба умения на интеллект. Неприятная ситуация. Каждый из ребят в чем-то прав. А что, если их смешать? Спросил молчаливый Кремень. Как смешать? Заинтересовался Пал Палыч. Поставить половину детей в центре, с цыпочками, а половину цыпочек поставить к детворе. На мое удивление, Виолетта не стала спорить. Сделала вид, что не расслышала. Что ж, если они доверились мне, надо их защищать. Стоп. С этого момента отряд Виолетты называем девочками. И никак иначе. Отряд Филиппа — младшие. Это понятно? Обвел я глазами присутствующих. Возражений не было, а глаза блондинки светились счастьем. Многообещающая улыбка озарила ее лицо. Итак, взял слово Пал Палыч. Если мы разобрались с названиями, давайте подумаем. Признаться, мне нравится идея Германа. Хорошо, мне она тоже нравится. Девочки изучают по умению массовой защиты и исцеления, младшие берут умения на ловкость и силу, чтобы иметь возможность защитить девочек и без труда добивать противника. Возражения есть? Возражений не было. Индира тут же удалилась с Виолеттой, чтобы подобрать наилучшие заклинания массовой защиты. Алёша ушел с Филькой, чтобы подсказать умения, подходящие для ближнего боя. Я же, оставив ребят решать самим, отправился к костру у моей палатки. Ночь теплая, и звездное небо манило полежать, наслаждаясь его глубиной. Я не стал ему отказывать. Не знаю, сколько я так пролежал у костра, отвлек меня голос Индиры. «И долго мне тебя ждать?» Девушка стояла надо мной в одной рубашке, на голое тело. «В моей рубашке». «В каком смысле?» Только и смог сказать я пересохшими губами. Девушка печально вздохнула. «Ну вот сколько можно, Олег? Я ведь непрозрачно тебе намекаю. Я прямо говорю, что хочу секса с тобой. Что в этом такого? Я самка и хочу хорошее потомство, а ты прекрасно подходишь на роль самца». «А с самца ты спросить не хочешь?» «О чем? Не хочет ли он получить наслаждение?» «Мы не маленькие дети и прекрасно знаем, что секс — это не только процесс полового размножения. Это еще и отличное тонизирующее средство. Антидепрессант, спорт и просто приятные эмоции. Я не претендую ни на твою свободу, ни на твое время. Но вот так просто провести ночь полезно как для тебя, так и для меня. Так что хватит страдать ерундой, пошли уже». «Знаешь, мы не просто самец и самка. Мы еще и разумные люди. Я не говорю о чувствах и эмоциях, но сейчас наши жизни зависят друг от друга». И вносить сюда какие-то межличностные отношения я не собираюсь. Ты соблазнительная девушка, и мне нравишься. Но секс между нами недопустим. Это понятно? Нет, — покачала головой девушка. Что мы теряем? В течение получаса я объяснял Индире простую студенческую истину. Не надо гадить там, где ешь. В итоге она только кивнула и ушла. Сейчас она, конечно, расстроена. Любую девушку зацепит отказ, но другого выхода нет. «Ну, что думаешь, командир?» — обратился ко мне Пал Палыч. «Мы уже пятые сутки занимались геноцидом орков. Потерь в рядах больше не было. Под руководством Индиры девочки создали прекрасный массовый щит. По команде Виолетты они с удивительной синхронностью расстилали над отрядом прозрачное покрывало, заслоняющее отряд со всех сторон. Умение действительно было шедеврально. Оно защищало как от магических, так и от физических атак. Единственный минус — оно было недолговечным. 5 минут. Это и много, и одновременно мало. Как минимум до сегодняшнего дня этого хватало. За 5 суток похода мы уничтожили 3 деревни. Но ни в одной из них не было взрослых особей мужского пола, если не считать, конечно, вождей и шаманов. В последнем бою шаман оказался не один. У него были 2 ученика, которые неплохо потрепали нервы. Наши младшие тоже показали себя с лучшей стороны. Они занялись очисткой крыш. С 2 убойными умениями отряд маленьких друзей превратился в быструю боевую единицу. Проходя деревни, мы все гадали, куда же делись мужчины. И вот сейчас мы нашли ответ. «Если разведка не врет, и их больше 300, это может стать проблемой», — вставил Алексей свое слово. «Мне кажется, — заговорила наша блондинка, — нужно вернуться в город и всех предупредить». «Было бы неплохо», — согласился с девушкой Герман. «Но есть один нюанс. Это не единственный отряд». «Это верно», — вернул себе слово полковник. «Разведчики заметили еще два отряда с северо-востока и один с запада. Если они собираются объединиться, город может не выстоять». «В любом случае, если они дойдут до города, будет много потерь. Мы передавим их всех. По одному». Выслушав всех, решил я. «Но как?» — посмотрела на меня Виолетта, хлопая своими длинными ресницами. «А может, как веник?» — спросил наш самый младший член команды. «Это как?» — удивился Пал Палыч. «Ну, папа говорил, что если ты не можешь сломать веник, разбери его на хворостинки. Ну или что-то вроде того», — пояснил юноша. «Разделяй властвуй. Интересная мысль», — похвалил я парня. «Филипп, быть может, твой отец учил тебя, что каждый член семьи по одному как хворостинки, а объединившись, становится крепкими как веник?» — посмотрел с улыбкой Пал Палыч. «Да, точно! А вы откуда знаете?» — удивился малец. «В любом случае, дамы и господа, Филипп подал великолепную мысль. Присмотритесь к нашему противнику», — предложил я, и все взялись за бинокли. Мне бинокль не требовался, третий глаз дает куда больший обзор. «Орки как орки», — ответил Герман после долгого молчания. «Я тоже не понимаю», — поддержал товарищ Алексей. «А вот я, кажется, поняла», — впервые подала голос Индира. «Они все разные. Все особи внешне отличаются». «И что?» — все еще не понимал Кремень. «А то, мой юный друг», — ответил за девушку контрразведчик, «что у них не только разная внешность, а и скорость. Мы можем вытягивать их маленькими группами, уничтожая медленно, но верно». «Ах, вот ты о чем!» — дошло до полковника. «Прекрасная мысль, Филипп. Каюсь, недооценил вас». «Да что там, я же так, предложил!» — тут же смутился молодой человек. «Специально или случайно, но командир наших младших подал гениальную мысль, к осуществлению которой мы и приступили». Десятка конницы нападала на противника, нанося небольшой урон и скрываясь от преследования. Самые шустрые тут же мчались за ними. Но стоило им забежать в лес, шустрые орки тут же попадали в засаду, устроенную нами. Так продолжалось полдня. Заманить — убить. Заманить — убить. Но за это время мы прорядили войско противника лишь наполовину. Оставшиеся орки решили не попадаться в ловушку. Видимо, они что-то поняли. Однако, это было уже не столь важно. «Ура!» Что я делаю? Один несусь на армию, превышающую 150 голов. Таня, увидев это, точно убила бы меня. Правда, сейчас ей пришлось бы встать в очередь. Толпа полоумных тварей уже смекнула, что это не галлюцинации. Просто какой-то псих без лошади пешком выбежал из леса и мчится к ним навстречу. Делать нечего, остается всего ничего. Пора тормозить. Два стеклянных баллона разбиваются о землю, выпуская газ. Доспех. Разгоняю я и так готовую вырваться ярость. Да-дах! О, небо. Звезд нет. А вон Ставрополь. Как же высоко меня подкинуло. А ведь на планах все должно было получиться не так. «Нужно бить сейчас и идти к следующей толпе. Западные уже на подходе. Пара дней, и они войдут в город. А ведь там ни сном, ни духом», — выступал перед нами полковник. «Лёш, да это понятно. Но их все же больше, чем нас. Чтобы одержать чистую победу, мы должны пользоваться тем, чего нет у них. Мозгами», — внес лепту Пал Палыч. «Хорошо, что ты предлагаешь?» «Я предлагаю подумать». «Подождите, мальчики, а может, мы их просто взорвем?» — захлопала глазками наша ученая. «А у тебя есть взрывчатка?» — удивился Кремень. «Ну, не то чтобы взрывчатка», — замялась эта актриса. «Уж я-то лучше кого-либо знаю. Этой девушке незнакомы слова смущения и совесть». «В общем, профессор сказал это на крайний случай, но у нас ведь сейчас именно он?» Девушка посмотрела мне в глаза. Я кивнул, мол, продолжай. Индира вытащила баллон из коробки, которую до этого никто не замечал. «Мы называем это гиб, газ инородного происхождения. Профессор долго искал замену пороху, в том числе и в органических веществах, и наткнулся на этот газ, точнее, вывел его путем обработки ферментов из печени лягушек, что находится на востоке. Его изначально заинтересовал тот момент, что если угодить такой лягушке в живот импульсом, она разрывается. К сожалению, газ пока невозможно применить для создания пушек. У него есть несколько недостатков. «Каких?» — насторожила меня последняя фраза. «Первый в том, что он подрывается только магическим огнем. С реальным огнем он не вступает в реакцию. Второй — газ очень вонючий. Лаборатория, в которой мы выводили его, до сих пор закрыта. Дышать им просто невозможно. Третий — на открытом воздухе он быстро теряет свои свойства. Грубо говоря, его можно взорвать только первые 2-5 секунд после освобождения. Потом он станет бесполезным. И четвертый недостаток. В бою он еще не проверялся. Я не могу сказать, насколько сильным будет взрыв. Но двух баллонов должно хватить, чтобы образовать брешь в рядах противника. А как я поняла, именно она вам и нужна, чтобы вклиниться и разделить противника на две толпы. То есть ты хочешь сказать, что коктейли Молотова нам не сделать? Противник разбежится, только учуяв запах. Времени у нас немного, а значит, поджигать лучше всего в упор. Кроме того, мы не знаем, хватит ли нам залпа, чтобы организовать нападение. Как-то так, развело руками это интересное создание. В таком случае получается, что идти надо мне. Взрывом меня, скорее всего, не убьет. Подойти близко я смогу. И огонь вызвать тоже не проблема. Подвел я итог. Ну, а от вони я тебя отмою, пообещала брюнетка. Эта упертая девушка, видимо, не собирается оставлять планы на мою персону. Вот так я и решился напасть на толпу противника. Но черт, как же я ошибся. Взрыва меня не убило, а вот от приземления меня точно размажет. Я же не кот, в конце-то концов. «Давай!» — прозвучал внизу знакомый голос, и мое тело мягко опустилось на перину. Ну, не на перину, конечно же, это был щит, выставленный нашими девочками. Как хорошо, что мы оставили часть целительниц позади. Вот сейчас я реально понимаю, каким правильным было это решение. «Виолетта, доложи обстановку». Слава богу, доспех защищает не только от физической атаки. Если бы не он, оглох бы я надолго от такого взрыва. «А я что? Я только бум услышала. Вас увидела летящего по небу и приземление организовала. А больше я и не знаю ничего». «Ладно, пойдем». Девушки обняли меня с двух сторон. После такого полета ноги подкашивались. Мы подошли поближе к лагерю, но к моему возвращению все уже закончилось. «Леха, докладывай». «А?» — переспросил полковник, разворачивая ухо. «Виолетта!» Девушка тут же поняла, что от нее требуется. Ухо Алексея покрыло золотистое свечение. Заживление не лечило целиком. Это заклинание точечного действия, но мы решили, что оно выгоднее исцеления. Дело в том, что опасная рана обычно одна, а откат у заживления всего 10 минут. Нет, исцелением мы не пренебрегли. Несколько наших девушек взяли именно это умение. Да и у целителей из других лагерей оно было. Сейчас девочки лечили уши пострадавших бойцов. «Говорю, доложи обстановку». «А-а-а», — по привычке громко выговорил один из моих замов. «Но если вкратце, после того, как ты изобразил Гагарина, на поле уже почти не осталось орков. Взрыв оказался намного сильнее, чем мы ожидали. Хорошо, мы были далеко. До нас только звуковая волна дошла, до земля долетела. Вроде никто не пострадал, мелкие тут же бросились добивать живых. Эти остолопы целую охоту открыли. У них, видишь ли, соревнования, кто больше фрагов набьет». «Ой, Виолеточка, не могла бы ты мне и второе ушко подлечить?» «Конечно, Лёш, сейчас я только Олю подлатаю». Надо признать, девушки, получив незаменимые умения, очень быстро вошли в коллектив. На них больше никто не смотрел, как на тупых куриц. Они делом доказали, что недаром находятся в нашем отряде. Кроме того, когда они перестали хорохориться, оказалось, что они очень даже милые создания. «Слушай, Лёха, а почему ты не нервничаешь? Твой прямой начальник и друг совершил полет над полем боя. Должен был умереть, чудом спасся, а ты ведешь себя, как будто ничего и не случилось». «Да привык я, Леший. Мы все привыкли к твоим чудесам. Индира как-то раз пошутила, мол, на самом деле наш командир давно умер. Просто когда к нему пришла смерть, он ее так отжарил, что она теперь боится к нему ходить. А ему и понравилось. Все пытается с ней свидание устроить. Не то чтобы я знал наверняка, но вот Индире верю», — широко улыбнулся мой подручный. Я просто покачал головой. «Ну вот что ему скажешь?» «Слушай, а ты, наверное, неплохо опыта хапнул. Вон сколько тварей уровнями до 30-го уложил». Я глянул на свои цифры и присвистнул. И правда, 32-й уровень. Ничего себе полетал. Надо будет перед сном разобрать. «Да вы издеваетесь надо мной!» «А почему нет?» — посмотрела на меня невинными глазками девушка. Совещание только началось, а это чудо сразу зарядило такое предложение. По-моему, план «Летучий голландец» увенчался успехом. На бегущего к ним смертника налетела вся толпа, а в итоге мы уничтожили всех одним ударом. Никакого риска, все живы и целы. Давайте провернем то же самое и с остальными. Газа должно хватить. «Никто не пострадал? А как же я? Я ведь и выжил только благодаря сноровке Ви». «Но выжил же. Да и что с тобой случится?» «Ну хорошо, давай предположим другие варианты развития событий. Я много думал об этом. Во всех случаях есть огромный риск больших потерь». Не то чтобы я был против, но это должно было выглядеть так, как будто я сам пришел и предложил такой исход. Пусть это пахнет тщеславием, но это было бы честно. Я ведь собой рискую. «Ладно, так и поступим». Смирился я с обидой. Дальше план тот же. Сперва прорядим ряды, затем убьем всех скопом. Вот и ладненько, улыбнулась моя помощница. Только название надо сменить. Почему? Оно ведь так подходит. Сменить, я сказал. Выглядеть посмешищем в глазах подчиненных было бы неправильно. И какое ты предлагаешь взамен этому? Никакое. С чего вдруг у этой дурацкой атаки должно быть название? Ну, так веселее. Промямлила кучерявая брюнетка. «Ничего веселого не вижу». «Так, а теперь скажите мне, у нас есть еще какие-то темы?» «Куда пойдем дальше?» — поинтересовался Леша. «На запад». «Еще вопросы?» «Нет вопросов». «Тогда свободны». Все поднялись, покидая мою палатку. Я прилег и закрыл глаза. 18 очков характеристик и 2 очка умений. «Посмотрим. Сейчас мои параметры выглядят так». Сила 20, ловкость 35, выносливость 10, телосложение 10, интеллект 6, мудрость 3, воля 67. Куда влить 18 единиц? С одной стороны, можно было бы поднять силу, ловкость или телосложение. Но с другой, тело защищает доспех. Он, конечно, не вечен, но пока мне его хватает. Ловкости достаточно, топор вроде из рук не выпадает. Силу возмещает ярость вкупе с палачом. Хотя, например, щит шамана я пробиваю только самую малость. Думаю, стоит вложить 5 единиц в силу, а остальные добавим к воле. Так и поступим. Теперь, что касается умений. Так, а это что? Ваши действия привлекли внимание Шельма, бога умалишенных. Бог даровал вам умение «блаженный». Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Кошмар! Надо заканчивать эти безумия, пока действительно блаженным не стал. Блаженный. Активное умение. Активируется волей. Вы становитесь неуязвимым ко всем видам атак на 10 минут. Однако и сами не можете шевелиться в течение этого времени. Вы восстанавливаете и моральные, и физические силы. Откат 24 часа. Умение не растет в уровнях и не трансформируется. Обалдеть! Очень интересное умение. Надо будет попробовать во время своего следующего полета. Получается, не умру.